При отключении одной из таких локальных систем, что предусмотрено регламентом эксплуатации атомного реактора на малой мощности, СИУР Леонид Топтунов не смог достаточно быстро устранить появившийся разбаланс в системе регулирования, ее измерительной части. В результате этого мощность реактора упала до величины ниже 30 мегаватт тепловых. Началось отравление реактора продуктами распада. Это было начало конца. Тут пора познакомиться с заместителем главного инженера по эксплуатации второй очереди Чернобыльской АЭС Анатолием Степановичем Дятловым. Худощавый, с гладко зачесанной серой от седины шевелюрой и уклончивыми, глубоко запавшими тусклыми глазами, Дятлов появился на атомной станции в середине 1973 года. До этого заведовал физлабораторией на одном из предприятий Дальнего Востока, занимался небольшими корабельными атомными установками. На АЭС никогда не работал. Тепловых схем станции и уран-графитовых реакторов не знал. «Как будете работать?» — спросил я его. «Объект для вас новый. Выучим», — сказал он как-то натужно. «Задвижки там, трубопроводы. Это проще, чем физика реактора». Казалось, он с трудом выдавливал слова, разделяя их долгими паузами. Характер в нем ощущался тяжелый. А в нашем деле это немаловажно. Я сказал Брюханову, что принимать Дятлова на должность начальника реакторного цеха нельзя. Управлять операторами ему будет трудно не только в силу характера. Искусством общения он явно не владел, но и по опыту предшествующей работы. Чистый физик, атомной технологии не знает. Через день вышел приказ о назначении Дятлова заместителем начальника реакторного цеха. Брюханов прислушался к моему мнению. Назначил Дятлова на должность пониже, однако направление реакторный цех осталось. После моего отъезда из Чернобыля Брюханов двинул Дятлова в начальники реакторного цеха, а затем сделал заместителем главного инженера по эксплуатации второй очереди атомной станции. Приведу характеристики, данные Дятлову его подчиненными, проработавшими с ним бок о бок много лет. Давлетбаев Разим Ильганович. Заместитель начальника турбинного цеха 4-го блока. Дятлов человек непростой, тяжелый характер. Персонал по мелочам не дергал, копил замечания, злопамятен. И потом отчитывал сразу за несколько проступков или ошибок. Упрямый, нудный, не держит слова. Смагин Виктор Григорьевич, начальник смены 4-го блока. Дятлов человек тяжелый, замедленный. Подчиненным обычно говорил: «Я сразу не наказываю. Я обдумываю проступок подчиненного не менее суток, и когда уже не остается в душе осадка, принимаю решение». Костяк физиков-управленцев собрал с Дальнего Востока, где я сам работал начальником физлаборатории. Орлов, Ситников, оба погибли тоже оттуда, и многие друзья, товарищи по прежней работе. Общие тенденции на Чернобыльской АЭС — до взрыва. Дрючить оперативный персонал смен, щадить и поощрять дневной неоперативный персонал цехов. Обычно больше аварий было в турбинном зале, меньше в реакторном отделении. Отсюда размагниченное отношение к реактору, мол, надежный, безопасный. Так вот, способен ли был Дятлов к мгновенной, единственно правильной оценки ситуации в момент ее перехода в аварию? Думаю, нет. Более того, в нем, видимо, не было в достаточной степени развита необходимая осторожность и чувство опасности. Качество, столь нужное руководителю атомных операторов. Зато неуважение к операторам и технологическому регламенту хоть отбавляй.